Джон Кей. Был тот случай в Майами. Это как ехать вниз по Коллинз на Саут-Бич. Я сидел, покуривал парламент в вонючем, как задница, мустанге. Злой, как черт, от новости о сорвавшемся дельце. Грузовичок с травой, который должен был подъехать, да так и не появился. Надо было подрезать на нем нычку и потом загнать. И тут смотрю, как моль на новую обивку, появляются какие-то ребятки. Один с длинными блондинистыми кудрями. Ну, прямо-таки претендент на двойника Фарры Фоссет. Катит на роликах, а у самого джинсы с боков сексуальненько так раскроены. Высоко, до самых кармашков, торчащих белыми гульфиками. И при этом напевает голосом низким и гнусавым, что тут же сводит сходство с Фаррой на нет. «Еще, еще, еще, как тебе это нравится?» Так и хочется ему сказать. «Пидор, на дворе, бля, 83-й год!» Ролики у мазафакера девчачьего цвета, что-то между розовым и лиловым. Сиреневые, наверное, пидор их различит. Катит самозабвенный и не видит, как к обочине подкрадывается чумазый пацан. Черные волосы будто присыпаны пылью. Я сам его заметил только тогда, когда он выскочил из-за машины и вписал в прыжке педрили прямо в бок. Тот вякнул, вильнул, а ролики-то катятся, как у пьяной королевы танцев. Он пытается выровняться, но никак не остановиться без того, чтобы грохнуться об асфальт. Орёт, кроет, на чем свет стоит, но ноги под ним уже не те, и он сходу влетает на развороте прямо в мусорные баки у сетчатого забора. «Хуярь со своим выпендрёжем в хаялию!» — провожает его выкриком пацан. Латинос, понятное дело, смазливенький, наверное, недавно с Кубы. Так недавно, что не усвоил еще грязный пингуэро, мужчина-проститутка, что фильм «Дикарь» с Марлоном Брандо уже конченое старье, а кожа не лучший прикид на как-никак тропической жаре. Латинос нагнулся ко мне в окошко. Запах изо рта такой, будто пыхнул всего с полчаса назад. Глаза черные и голодные. Во рту не достает левого клыка. А подбородок квадратный, как у сына Винни Барбарина в «Добро пожаловать назад, Коттер». Пацан сунул руку в окошко, и я ее схватил. Охотничий инстинкт, ничего не поделаешь. «За травкой», — пояснил он, и я его отпустил. Он молча обогнул машину и влез на сиденье рядом со мной. Можно было пульнуть ему за щеку прямо там. Но очень уж хотелось отсюда смотаться. Все эти захудалые отели в стиле ар-деко действуют на меня угнетающе. Я завел мотор, и парнишка сказал. «Папик, какого хера? Я никуда не еду». «Ну так вали из моей машины», — сказал я. Паренек передумал и сказал. «Тогда отвези меня куда-нибудь туда, где красиво». При этом он вытащил из моей пачки сигарету и сунул ее себе за ухо. «Хорошо, что винтовка лежит не на сиденье», — подумал я запоздало. Иначе паренек струхнул бы и не остался. А так он, блуждая взглядом, остановился на моих ковбойских сапогах. «Ты какой-нибудь ранчеро, папик?» «Шлифани мне сомбреро, узнаешь». Надо же, как оно в меня въелось. Все это время я думал только о Роке. Даже погрузив руку в грязные кудри того пацана, когда он старательно мне наяривал, я раздумывал о наших с Роки правилах. У нас ведь с ним были определенные правила. Или мы считали, что они у нас есть. Одно из них — если ты с кем-то занялся, то делай это на диване. Кровать — это уже неверность и измена. И если решаешь заняться, то делай это действительно с симпотным пареньком, который в жизни чувствуется попадается тебе только раз, и с ним необходимо это сделать. Ведь мы же геи, и на устои нам наплевать. Точнее, они у нас свои, не как у традиционщиков. Но драть вас насухо. Тот, с кем я взялся совокупляться без всякой кровати годы назад, в эти дни неожиданно воскрес у меня в голове. Это что еще за воссоединение? Черт знает почему, но в Нью-Йорке я раньше никогда не бывал. Погляди, как это делается. Соси, мой пальчик. Соси, хорошо соси, пока сам не превратишься в вакуум. Будто всасываешь пластиковый пакет до отказа, чтобы из него вышел весь воздух. Всасывай плотно, так, чтобы я не мог вытянуть пальчик наружу. Вот как это делается. Никто не говорил мне, что Нью-Йорк — это место, где правят бал призраки прошлого. Ты двинутый фрик, Джон, извращенец. Я никогда и не думал трахаться с мальчиком. В самом деле нет. А тем более делать ему больно. Ни за что на свете. А уж чтобы убить его, такого у меня и в мыслях не было. Что значит «не было»? Когда он упал вниз лицом на железнодорожное полотно, я приподнял его так, чтобы голова его приходилась точнёхонько на рельс, на которую он лег обвислыми губами, словно целуя. После этого я несколько раз саданул ему ногой по затылку. И раз, и два, и три. пока не почувствовал, как под каблуком у меня хрупнуло. И все это время я думал единственно о летнем лагере. Ну как? Чувствуешь, что я засадил? О, да. До упора? Угу. Мне 14, и я только что возвратился из лагеря, а папашка с порога ткнул мне кулаком в живот со словами: «О, дрыщ! Ишь, как вытянулся, а все глиста!» Летний лагерь помнился мне единственно приванью средства от прыщей воспитателями, что разгуливали меж танцующих пар с линейками, то и дело бдительно вымеряя, чтобы между танцующими оставалось место для Иисуса. Мы сидим с Томми Матео, рыжим, как солнце, белым мальчиком с копной волос под афро, который все танцы сидел в сторонке и тихо брюзжал, какая это все фигня. «Слушай, а ты покурить хочешь?» «Ну а чё?» — с томной вялостью ответил он. Две недели после лагеря я помышлял единственно о том, как бы снова с ним встретиться. По телефону Томми показался другим, рассеянно озабоченным, словно в это же время общался с кем-то еще. «Знаете старый туннель под Линкольном? Мы договорились, что свидимся там. И вот я пришел, а он встретил меня там совсем как чужой. Будто это не я каждую ночь вставлял ему и мял булки в перелеске. Когда придвигаюсь слишком близко, Томми презрительно пускает мне в лицо струйку дыма. «Томми, ну давай, ты же хочешь». «Чё? Нет, педик ты грёбаный, нисколечко?» «Это ты, педик, дырку под мой хрен весь сезон подставлял». «Да пошел ты знаешь куда? Это все потому, что там девчонок нормальных не было». «О, юмора. Девчонки что, трахают пацанов в задницу? И в лагере девчонок было полно. Таких, каких я бы хотел трахнуть, там не было. Даже ты был лучше их всех. Только теперь мы дома, и девчонки здесь есть клевые. А я не хочу с девчонками. А ты должен, иначе ты педик. Ты педик-извращенец, и я все твоему отцу расскажу». Блин. Ну почему я сейчас в эту самую минуту думаю о такой хрени? В спальне этого парня наконец зажегся свет, затем погас, затем на полчаса зажегся в санузле и тоже погас. Не горит уже с полчаса. Дать ему с полчаса на то, чтобы он заснул? А может, он с погашенным светом пялит какую-нибудь цыпку? Хотя от перемены слагаемых сумма не меняется. Он или заснет, или будет чем-то отвлечен. Можно попробовать взобраться по пожарной лестнице. Но это как-никак третий этаж. И подлезать втихую на цыпочках будет ох, как непросто. Гризельда дала мне набор ключей. Напереться через переднюю дверь вообще верх глупости. Это Нью-Йорк, и у него все двери на замках. А может, он пялит какую-нибудь цыпку и не хочет, чтобы она у него оставалась? Улицу я пересек, и теперь в здании. То и дело подлавливаю себя на мысли, что я типичный педик. С негодованием раздумываю, кому пришло в голову раскрасить всю прихожку в горчичный цвет. Поубивал бы. 10-15 футов. Вот уже и площадка первого этажа, а на ступенях все еще ковровое покрытие. Площадка третьего этажа. Это там что, не пот ли стекает по спине? Я у двери. Рука машинально водит по дверному полотну, как будто проверяя, настоящее это дерево или так, подъебка. Учитывая, какое у меня недоверие к той колумбийской суке, я был наполовину уверен, что ключ не подойдет. А потому вставил его и резко повернул, ожидая, что он надломится или типа того. Но он, гляди-ка, сработал, хотя и с громким хрустом. Вот язви его. В первую секунду я инстинктивно подрываюсь сделать ноги. Может, оно громче послышалось здесь, чем там? Впрочем, по-любому будет предусмотрительнее снять оружие с предохранителя. Дверь, скрипнув, отворяется. Прихожей здесь как таковой нет. Видимо, народ в Нью-Йорке в них не нуждается. Прямо по центру обеденный стол с двумя стульями. Остальные стулья, вероятно, растыканы где-то еще. Снаружи света почти не поступает. Я различаю только диван у одной стены и двуспальную кровать у другой. Телевизор сразу у окна. Непонятно, то ли просто не на кровати черные, то ли там просто темно. Тем не менее, я осторожно приближаюсь, высматривая на постели хоть какой-то бугорок. И пускаю из обоймы 7 пуль. Происходит три вещи. Пз-пз глушителя, легкое пуканье пуль, врывающихся в подушку, и какой-то изумленный вздох за моей спиной. Оборачиваясь рывком, я вижу там голого белого мужика, кажется, рыжего. В темноте сказать сложно. При выходе он не стал включать в санузле свет. Та сука дала мне не тот адрес. Я поднимаю ствол, чтобы чмокнуть его в голову, но он бросает мне что-то прямо в глаза, и я как будто со стороны слышу свой вопль. Что-то стекает мне по лицу, попадает на губы. Ёж твою медь, это ж жидкость для полоскания рта. Пока я залетаю в ванную и вымываю эту хрень из глаз, он успевает открыть окно и сигануть на пожарную лестницу. Я кидаюсь за ним, а он голышом скачет через две ступеньки и орёт благим матом. Я, наспех прицелившись, стреляю, и пуля чиркает о металл, вышибая искры. Я грохочу по ступеням вниз до следующей площадки, стреляя в вопящего обнаженного чувака. Что он там вопит, не разобрать, но на призывы о помощи не похоже. Я все стреляю по этой чертовой лестнице. Вместо того, чтобы добежать до низа, чувак сигает через перила на асфальт. И вот мы припускаем по проулку. Чувак все так же визжит, как резанный, а я за ним, полуслепой. Правый глаз меня, блин, просто доканывает. А еще с каждым шагом в проулке все сильнее начинает ощущаться неимоверное вонище от какой-то, блин, прели и гнили. Я пытаюсь посылать пули твердой рукой, но такое получается только у мазафакеров в кино. И то при двух зрячих глазах. Все мои пули исчезают во тьме, просто в глухую, без рикошетов. Для басова чувак бежит очень даже быстро, подпрыгивая и ныряя зигзагами по темному проулку, полному выбоин и мятых жестянок. На бегу я давлю что-то гадко податливое. Неудивительно, если крысу. Добегаем до перекрестка, и тут беглец непозволительно долго тормозит под внезапными огнями безудержно мчащихся машин. Мой выстрел хлопает как раз в тот момент, когда он возобновляет бег, а его с двух сторон обжимают встречно проезжающие машины. Одна из них притормаживает, а затем рвет с новой силой, закладывая правый вираж и чуть не врезаясь при этом в столб, влево. Затем снова вправо и исчезает из виду. Отчего-то на улице здесь нет никого, что для Нью-Йорка странновато. Вначале мне кажется, что стена передо мной какого-то странного вида. Черная, вся из выпуклостей, глинцевито поблескивающая. И тут до меня доходит, что это мусорные мешки, накиданные поверх друг друга так, что образуется стена, наглухо перегораживающая в темени всю улицу. Я подхожу к упавшему беглецу, хватаю его за левую лодыжку и волоку обратно в проулок.